Я тысячу раз прижимал его к своим губам, Ваше Величество, но что я выстрадал, когда узнал, что вы обменивались кольцами, — шептал Серано. Что я выстрадал вчера, когда я подошел к алтарю и увидел... Молчите, Франциско. Забудьте все. Этого не было. Это вам приснилось. Вы герой, генерал Серано. Вы были ранены, защищая меня. Знаете ли вы, что когда вчера я вдруг увидела вас перед собою, когда я посмотрела на ваше милое лицо, на котором еще не зажил глубокий рубец вашей раны, то я непреодолимо пожелала видеть вас на том месте, где стоял мой двоюродный брат, которого я не люблю. Если бы вы были на этом месте, то я громко ответила бы на вопрос архиепископа «да». Ему я останусь верна всю жизнь, ручаюсь в этом клятвою. Но все мое желание было тщетно. С тем, кого я люблю, я могу видеться лишь украдкой, да и то недолго. Едва насладясь свиданием, я уже должна готовиться к разлуке. Прощайте, мой Франциско, Изабелла не забудет вас. Как благодарен я вам за такую милость, королева! Серано нагнулся, чтобы поцеловать ее руку. Изабелла ласково улыбнулась. Потом плотнее надвинула на плечи темный длинный плащ, который был на ней еще во время таинственной прогулки к алхимику Зантилью, закрыла свое хорошенькое лицо и направилась к потаенной двери, ведшей из грота в ее комнаты. Эта дверь была устроена в раковинной стене почти совершенно незаметно для непосвященных. Серано еще несколько времени оставался в гроте, припоминая услышанные сегодня от королевы слова любви. Потом в раздумье пошел к портьере, отворил ее и очутился в слабо освещенном коридоре, чтобы через него отправиться дальше и оттуда спуститься вниз на перекресток. Но не успел он сделать несколько шагов в этом тихом и мрачном проходе, как вдруг увидел перед собою чью-то фигуру, покрытую тенью, которая, казалось, была высечена из камня. Это был живой человек, который нахально подслушал его разговор с королевой и теперь в тени уединенного прохода поджидал его. — Кто идет? — крикнул Серано, выдергивая шпагу. — Отвечайте лучше вы. Кто идет в такую пору? — сказал, дрожа от гнева, неподвижный человек. — Так береги свою голову, шпион! — воскликнул Серано, в высшей степени раздраженный, и начал наступать на своего противника. Нарвайц, подвергавшийся опасности быть раненым или даже убитым, тоже вынул шпагу из ножен и парировал сильный удар Серано, который не дал ему времени высказать какое-либо приказание, объясниться или хоть закричать ему свое имя. Шпаги громко зазвенели, удары наносились и парировались с удивительной ловкостью. Оба были искусные бойцы. Громкий стук шпаг раздался по всем коридорам и дошел до караульного внизу, который тотчас же доложил о происшествии. Через несколько минут появились солдаты. «Возьмите этого безумца под арест!» — воскликнул Нарваец изумленным караульным. «Герцог Валенсии приказывает обезоружить и взять под арест этого мятежного генерала». «Берегись, тот, кто первый подойдет ко мне! Я воткну ему свою шпагу в грудь!» — воскликнул Серано. Он теперь считал все потерянным, и, по крайней мере, не без борьбы хотел сдаться сильному врагу. В эту минуту вбежали Прим и Топет. «Ради бога, Франциско!» — воскликнул Прим. «Так это действительно правда, несчастный!» «Шпионов и доносчиков я наказываю всегда, кто бы они ни были!» — отвечал Серано громким, твердым голосом. «Генерал Прим, во имя королевы Испании... возьмите этого бунтовщика, — приказал Нарвайц, бледный от бешенства.